Глава 14. Из шарика улетали 1 сентября, ровно в полдень. Чтобы добраться до аэропорта, мы арендовали специальную инкассаторскую машину, сделали ей кортеж из двух «Волк» и двух «Девяток», набитых братвой со стволами. Не дай бог, кто-то напрыгнет по дороге, будем отстреливаться и прорываться. Иначе никак, ведь Йосик в специальных сумках, на замках, без валюты, аж на 3,5 миллиона долларов, около 30 кило денег. Заоблачная сумма, которую собрать во второй раз нам не светит. По банкам прошло строгое ЦУ от ЦБ, в котором схему с Авиза, увы, прикрыли целиком и полностью, просто запретив выдавать наличные в день прихода средств на счет. Мы даже не успели подготовить гоп-стоп чеченских денег, так быстро и оперативно Геращенко прикрыл дыру в финансовой системе. Впрочем, нам грех было жаловаться. Мы вовремя успели убить наш проект с помойками, изъять доверенности из банков и сплавить оставшихся в живых нариков директоров по дальним деревням с большим запасом хмурого, которого им должно было хватить, чтобы гарантированно сдохнуть от передоза, похоронив схему окончательно и бесповоротно. В аэропорту мы припарковались возле зала государственных делегаций, начали выгружаться. Братва встала вокруг нас кордоном, распугав в зоне вылета почти всех пассажиров. Наконец, деньги и багаж были выгружены, а мы зашли внутрь. Там нас встречали директор аэропорта и Андреич. Мы поручкались и обменялись парой ничего не значащих фраз. Меня попытались загрузить какими-то текущими вопросами, но я, не слушая, прошел к накрытым столам. В зал делегации заранее выехали Юля, Рыжик и Любка Крыска, чтобы подготовить небольшой фуршет. Братву нужно было угостить и слегка отблагодарить за кипиш, который поднялся с нашим трансфером в шарик. Да и в целом, пиры — это верный способ еще с древних времен узнавать настроение в окружении. Дамы уже меня ждали, выстроившись в короткую шеренгу возле главного стола. Я с удовольствием оглядел девушек. Все трое были одеты словно школьные учительницы. Белый верх в виде блузок с двумя расстегнутыми пуговками, черный низ из коротких юбок. Туфли на высоком каблуке, темные чулки. Макияжа по минимуму, прически в пучки, никаких распущенных волос. У Юли на шее нитка жемчуга, я сам выбирал. Рыжик надела бриллиантовые сережки, что подарил на прошлой неделе. Одна Любаша была без подарков, но еще не заслужила. «Как тут все?» — поинтересовался я, без проблем. «Нам Андреич очень помог», — тихо произнесла Юля, кося глазами на шумную братву, что рассаживалась за столами. «Это его работа», — пожал плечами я, взял рюмку, которую наполнил карась. «Ну что, бродяги, давайте выпьем за то, чтобы все ровно у нас прошло на Кипре, чтобы местные мусора не лютовали, а погода не подгадила». Пацаны заулыбались, чокнулись и тут же набросились на черную икру, красную рыбу и французские багеты. Девки явно постарались, поэтому я указал пальцем на Юлю и Настю. «Летите со мной». До самого последнего момента я мучил девчонок неопределенностью. Им, как и всем в нашей делегации, сделали загранпаспорта, проставили кипрские визы и даже билеты купили. Но я тянул, выбирая и сомневаясь. Не жирно ли брать с собой сразу двух? Это при том, что на секретарш штыря, карася и китайца бюджета выделено не было. Что, как мне доносили Юля с Настей, их бесило неимоверно. «Гриша», — я повернулся к Копченому, — «ты остаешься на хозяйстве. Появляйся в офисе на Ленинском, чтобы Пашка и фельдмаршал были в тонусе». «Сделаю», — покивал бригадир. «Но вы там тоже не задерживайтесь. Петрович с нефтебазой схему с бензином придумал, хочет встретиться». «Пошли терки с бывшей братвой циркуля, из пехоты, денег больше хотят». «Под молотки их», — буркнул Штырь, по новой наливая водку в рюмке. Я кивнул секретаршам, и те споро, под ворчание парней, начали убирать бутылки со столов. «Совсем оборзели!» — продолжал возмущаться Вовка. «Получают по полкуска на рыло в месяц, а могли бы гнить в могиле, как циркуль». «Мы бы долгопу, парковки шариков и прочие богатства одни бы не потянули», — пожал плечами я. «Циркулевские пока нужны. Постепенно их заменим своими людьми из Лобни. Копченый, очень тебя прошу, неделю, пока мы на острове, никаких стрелок и войн. Я дождался кивка Гриши и махнул рукой. С Богом, пошли на таможню. У зала официальных делегаций был собственный проход в сторону границы, поэтому нас никто не беспокоил. Но кипишевал я здорово, такие бабки везем. А ну как разрешение, что за нехилые такие деньги оформили нам через знакомых Йосика в Мостбанке на вывоз и удостоверение курьера-инкассатора, которое оформили там же, не прокатят. Я сначала запустил через зеленый коридор Штыря и Карася с девками. Они легко прошли и встали у выхода из красного коридора. Сам с китайцем торчал рядом с Варшавером, пас нашего курьера, что заполнял декларацию. «Если меня примут, не лезьте на рожон, не быкуйте», — инструктировал нас Йосик, вписывая в поля бланка суммы. «Только хуже сделаете. Звоните Ладве сразу». «И откуда узнал про нашего адвоката? Вот же ушлый». «Да меня Кондратий хватит, если тебя примут», — отшучивался Димон. «Я тут точно с инфарктом лягу, будете затягивать Греф в больничку». «Да не парьтесь вы так. Думаете, мы тут первые такие бабки таскаем?» Йосик размашисто расписался в декларации. «Я звонил в Минфин, все оформлено честь по чести, таможенники местные, привычные. Тут всякие депутаты да министры не такие суммы таскают на себе». Собственно, так и оказалось. Варшавера лишь попросили расстегнуть сумки, пересчитывать деньги никто не стал. Декларацию быстро проштамповали, и Йосик нам помахал рукой уже возле будок погранцов. Значит, и нам можно двигать через таможню. Наш ил уже причалил к кишке, шла посадка, но карась тормознул всю компашку и помчался в дьютик. Не было его минут 10, я уже начал нервничать. Но, наконец, Вовка объявился. Он купил вискарь «Белая лошадь». Плюс по маленькой бутылочке белого вина дамам. «Слышь, хлыст!» — подал голос китаец, доставая посадочный. «А чё мы на совке летим? Мог бы и частный джет заказать». «Откуда таких слов-то понахватался?» — буркнул Штырь, пропуская вперед гейту Юлю с Настей. «Умный самый!» «Да моя Наташка читает «Космополитен», — признался китаец. Глянул случайно статью про жизнь богачей на Западе». «За случайно бьют отчаянно». Я подал свой посадочный талон миленькой стюардессе с кокетливым бантом на шее. «Все, харе трепаться. Вовка, помоги Йосику с сумками. Он сейчас грыжу заработает». «Господа, вы почему не сдали все это в багаж?» — удивилась стюардесса нашим баулом. «Потому что не хотим, чтобы в них копались посторонние», — ответил китаец. «У нас оплачен перегруз». Как только мы зашли в самолет, стало ясно. «Здесь мы главные». Бизнес-классов или не было, так что мы выкупили и заняли все передние ряды. И стюардессы сразу все поняли. Нам тут же дали бокалы, салфетки и даже штопор. Взлет прошел гладко. Как только набрали высоту, мы принялись за виски, а девчонки потягивали вино, хихикая о чем-то своем. «Слышь, хлыст!» — подал голос Штырь после третьей стопки. «Я так и не догнал. На кой нам вообще этот Кипр сдался? Что, в Москве нельзя было в банк все сдать сразу?» Йосик тяжело вздохнул и начал на ухо Пахому по третьему кругу рассказывать про офшоры, отмывание денег, анонимность. Высокие финансовые материи с трудом заходили в его башку. Все-таки Штырь был малость не по этой части. Полет прошел без происшествий. Ближе к посадке я растолкал поднабравшуюся братву, надо было прийти в себя перед прибытием. Аэропорт Ларнаки встретил нас жарой и унынием. После московского Шереметьево он показался мне какой-то деревенской автостанцией. Небольшое здание, потрепанные кресла в зале ожидания, сонные пограничники, которым мы вообще были до фени. У нас проверили визы, прошлепали паспорта и выпустили наружу. Мы взяли сразу несколько такси, а свободно говорящий по-английски Йосик донес да бомбил, что ехать надо караванчиком и не гнать. «Да...» протянул Копченый, разглядывая пейзажи в окно машины по дороге в Никосию. «И это типа курорт?» Вокруг была дыра дырой. кит свалки, редкие деревца и разбитый асфальт. Впрочем, ближе к городу стало поживее. Пошли оливковые рощи, появились приятные глазу белые домики с красными крышами. Удивили множество церквушек. Почти у каждой висел греческий флаг. Уже через час наш табор стоял на центральной улице Никосии. Там располагался головной офис Национального банка Кипра, в подвале которого находилось крупнейшее частное хранилище на всем острове. Снять пару больших ячеек рядом друг с другом оказалось совсем нетрудно. Дольше перегружали пачки с баксами, дойчмарками, гульденами и франками. Ключи от ячеек я сразу забрал себе и спрятал в специальный мешочек на цепочке. После банка, с лицами на которых появилось предвкушение отпуска, мы отправились в Хилтон, лучший отель Никосии. Пятизвездочная роскошь посреди Средиземноморья. Чем дальше, тем становилось жарче. Навскидку градусов 35, не меньше. Асфальт под ногами буквально плавился. «Ох, ёпта!» — выругался карась, вытирая пот со лба. «Это что, всегда тут так?» «Не ной», — осадил я его. «Зато море теплое. Сейчас зарегистрируемся и сразу кинем кости на пляж». Хилтон оправдал все ожидания. Огромное белоснежное здание в колониальном стиле, мраморные полы, хрустальные люстры. Швейцары в форме кинулись разгружать наш багаж. «Вот это я понимаю, сервис!» — присвистнул китаец, когда ему на входе выдали полотенце, смоченное холодной водой. Мы заняли весь верхний этаж. Президентский люкс достался мне и девочкам, а пацаны разместились в соседних номерах справа и слева. Почти сразу, даже не посмотрев номер, я полез в душ, чтобы смыть аэропортовую грязь и пот. Сначала не сразу понял режимы у кипрской лейки, но потом разобрался и врубил тропический ливень. Меня обдало прохладной водой сразу из нескольких точек, и это был просто кайф. «Сергей Дмитриевич», — дверь в ванной приоткрылась, в проеме появились две симпатичные мордашки. «Можно к вам?» Я пригляделся и увидел, что обе девушки были... В чем мать родила? Ну как я мог отказать? Кто-то же должен потереть мне спинку. До мытья спины мы так и не дошли. К моему глубочайшему стыду, на Средиземном море я никогда раньше не был. Ни в той жизни, ни в этой. Как-то не ладилось у меня с морским отдыхом, если не считать таковым отдых на побережье Охотского моря. В Магаданской области. С непривычки я даже немного растерялся. И вроде здорово все, но только вода, попавшая в нос, щиплется страшно. На Черном море такого точно не было. Но зато и купаться здесь было не в пример лучше. Я лежал на поверхности воды, раскинув руки звездочкой, и смотрел на пронзительно чистое небо. Бывает же такой кайф, я и не знал. Судя по восторженным воплям пацанов, они такого кайфа тоже не знали, а потому начали беситься, словно маленькие дети. Впрочем, не все были похожи на детей. Карась и штырь, жмущие от груди по полтора центнера, скорее напоминали двух расшалившихся слегка бухих бегемотов, отчего туристы из Капстран брезгливо морщили носы и отворачивались в стороны. Они пока не понимали, кто мы и откуда. Туристы из России в это время еще, мягко говоря, не захлестнули мировые курорты. «Жители Тагила!» пока что сажали картошку на своих шестисотках, чтобы не сдохнуть от голода. Визжали счастливые девчонки, которые по привычке, усвоенной с малых лет всеми русскими женщинами, вели себя как дельфины на охоте. Их сонар был включен на полную мощность, испуская во все стороны ультразвуковые волны, которые сканировали каждого более-менее подходящего мужика. Они не были в этом виноваты, просто наши женщины так устроены. Семейное счастье достается им в жесточайшей внутривидовой борьбе. К сожалению, они позабыли, что находятся не на родине, и не отрегулировали мощность, отчего эти волны начали сводить с ума каких-то англичан, которые врожденного иммунитета к русским дамам не имели. А имели они жен англосаксонского разлива, то есть особ неприглядных, напоминающих больше лошадей на выпасе, чем нормальных женщин. У нас же в стране подобные экземпляры вымерли еще в мезозое ввиду полнейшего отсутствия достаточно пьяных партнеров. К сожалению, для англичан они сами оказались весьма нетрезвы, а потому за женскими прелестями потянулись, словно грызуны за дудочкой гамельнского крысолова. Закончилось все предсказуемо, Юльку схватили за задницу, она завизжала от неожиданности, а Штырь первым подорвался с лежака, отчего наглый интурист украсил собой белоснежный песок пляжа, думая, что это волшебное видение ему приснилось. Я не захотел его разочаровывать и решил тихо удалиться, по-английски не прощаясь. «Уходим», — бросил я вскочившей братве. Не хватало еще в местную мусарню загреметь. «Штырь, ты не мог его совсем не вырубать?» Я посмотрел на зуб, который вылетел изо рта англичанина. Мощная двойка вышла. «А че наших баб за жопы?» Набычился пахом, но предостережению внял и даже не стал бить товарища, отдыхающего на песочке, любителя женских поп, который наскакивал на него, брызгал слюной и что-то орал не по-нашенски. Вместо этого Штырь продемонстрировал ему весь свой запас английского, приобретенный экспресс-методом в салоне самолета. «Fuck you, asshole!» — отчетливо произнес пахом, и англичанин отстал, видимо, пораженный чистотой штыревского произношения. Пока мы развлекались, Йосик Варшавер пахал, не разгибая щуплой спины. И уже через пару дней мне вручили пакет учредительных документов, печать, коды для переводов и чековую книжку. А потом мы сгрузили в бездонную кассу банка все, что нажили непосильным трудом. Время у нас еще было. До беспредельного грабежа российских вкладчиков оставалось еще 20 лет. Пока что Национальный банк Кипра был вполне респектабельной финансовой организацией с безупречной столетней историей. И не подумай, что такими пидорами окажутся. Надеюсь, что успею выскочить. «Ну что, пацаны», — торжественно сказал я, когда приехал в отель. «Это дело надо отметить. Предлагаю пойти в лучший кабак на этом острове и оставить там неприлично большую сумму денег. Мы с вами шкурами своими рисковали, чтобы этот день настал». «Серый», — удивленно посмотрел на меня китаец. «Я тебя не узнаю. Ты же нас душил за каждую копейку, а тут вон чего удумал». «Да просто камень с плеч упал, Димон», — честно признался я. «Мы же только что в высшую лигу перешли. Нас теперь хрен укусишь. Мы же иностранные инвесторы, понимаешь? Ельцин, считай, лично за нас впишется, если что. Он, когда поставил страну на распродажу, американцам зуб давал, а то и всю челюсть. Я сам по телеку видел этот базар». Братва, понимающе покивала, а Йосик повторно провел разъяснительную работу про права инвесторов и прочую лабуду. Эти самые права недолго продержатся в стране, но лично нам времени хватит. «Не понимаю», — почесал в затылке китаец. «Это Штырь, что ли, иностранный инвестор? То есть, если нас мусора примут и будут по почкам мудохать, мы им скажем, что вкладываемся в российскую экономику? И нам за это половинную дозу пиздюлей выпишут?» «Не», — покачал башкой я. «Нам через пару лет мусора должны будут честь отдавать. Если нас к тому времени будут по почкам бить, значит, идиоты мы и делаем что-то неправильно, понимаешь?» «А что мы делаем, босс?» На этот раз задумался Штырь. «Барыгами становимся?» «Не совсем», — поморщился я. «Нехорошее это дело, пахом, но мы же с тобой не за прилавком стоять будем. Мы хозяевами барыг будем, а это как бы не западло. Мы на этот офшор банк купим и будем через него вкусные темы отжимать. И поверь, это куда круче, чем через пальбу и трупы». «Через банк отжимать?» — раскрыли рты пацаны. «А это как?» «Иосиф Борисович, поясните». Величественно махнул я рукой, словно устав от тупизны своих собеседников. «На самом деле мои куцые познания в экономике истощились, а признаваться я в этом не хотел». «Видите ли, уважаемые господа, крутые бандиты», — вежливо сказал Йосик. «Это вам только кажется, что вы крутые бандиты. С точки зрения любого банкира, вы просто неразумные детки, которые пришли поиграть в песочницу и при этом убиваете друг друга за машинку или совочек. Банк безо всякой стрельбы может отжать огромные предприятия только потому, что заставит правильно соблюдать кредитный договор. «Чё?» — не поняли парни. «Это как? То есть люди платят вовремя, а у них какой-нибудь завод забирают?» «Именно!» — Йосик расцвел, не ожидая подобной понятливости от столь интеллектуально унылого контингента. «Все дело в том, как составлен кредитный договор. Его можно составить так, что залог перейдет в собственность банка по каким-нибудь формальным основаниям. Например, вы, согласно договору, должны выпускать 100 тонн продукции, а выпускаете всего 50. Ну а то, что вы платите по графику, к делу не относится. Банк выкатывает досрочное погашение из-за нарушения какого-нибудь пункта 5 восьмого раздела и вуаля! Изымает залог, потому что найти такую сумму за пару дней никто не сможет. Вот так быстро и красиво вы становитесь владельцами большого и вкусного актива. И обойдется он вам... Он вам совсем ничего не обойдется, потому что ваши кредитные деньги у него в обороте». «Слышь, скрипач!» С уважением посмотрели на него парни. «А ты в натуре свирепый демон. Не в курсе были? Уважуха?» «Да ну нахрен!» Бледный китаец смотрел на Йосика с плохо скрываемым ужасом. «Не знаю, как вы, пацаны, а я его боюсь. Вот что музыкальная школа с людьми делает!» «В кабак пошли», — поставил я точку в этом непростом разговоре. «Это дело надо как следует запить. Предлагаю абсент. Вы такое еще не пили, только чур, пацаны, договоримся сразу. В драке не лезть, немцам хэнде-хох не орать. Уходить своими ногами, блевать в номере. Погнали!»